Роджер даже иногда испытывал желание возненавидеть ее. Но ничего из этого не получалось. «Скоро вам будет лучше», — мягко сказала Марион. Он сел на кровати. «Дайте, пожалуйста, воды». Она подала ему полный стакан. Роджер медленно пил, не сводя с нее взгляда. Марион напоминала ему Джанет. Однако, если бы здесь была Джанет, стало бы легче. Быть с ней в разлуке — настоящая пытка. Он знал, что она не находит себе места из-за его исчезновения. Мысли о Джанет терзали его, как терзал и мучил вопрос, что все это значит. Роджер не видел газет, не слышал радио. Он не имел ни малейшего представления о том, что происходит за стенами этого дома в недоступном ему мире. Когда приходила Марион, за дверью всегда стоял вооруженный стражник. «Расскажите мне, что вам снилось?» — прошептала она, склонившись над Роджером. Ему ни в коем случае нельзя уступать им. «Мне очень жарко. Я уберу одеяло». Она встала и, сложив накидку из гагачьего пуха, положила ее на кресло. «Теперь ложитесь», — сказала Марион, и когда он повиновался, легла рядом с ним. Она показалась ему холодной и бесчувственной, совсем как неживая. «Расскажите, что с вами произошло?» Ее тон был ровным, как всегда. «Скоро вам будет лучше». Это звучало уже обещанием. «Все хорошо. Я с вами», — проговорила она ободряюще. Теперь Роджер уже не думал о ней. Его охватила внезапно пришедшая на ум идея — рассмеяться. Еще ни разу с тех самых пор, как он оказался здесь, ему не хотелось этого. Он чувствовал, что наступает новый этап его тюремного заключения, а потому ему необходимо разговаривать, чтобы они не подумали, что он побежден. «Расскажите мне...» Он стряхнул с себя ее руку, резко на кровати и оттолкнул Марион. «Мистер Кинг, убирайтесь! Уйдите прочь, вы мне противны!» «Если вы только убирайтесь...» Он снова толкнул Марион и вдруг, подняв руки, схватил ее за горло. Не сильно, лишь бы напугать. Марион пронзительно закричала. «Сюда, на помощь!» Он все еще держал ее, когда дверь отворилась, и в комнату ворвались двое. Один схватил Роджера за руки и оторвал от Марион. Другой помог ей встать с кровати. После этого все трое вышли, оставив его одного. Роджер ощутил озноб. Но вместе со знобом пришло новое чувство. Чувство уверенности в своих силах. Теперь у него был план. А Роджер уяснил для себя одно — с ним ничего не случится до тех пор, пока он будет выполнять все требования Марион, откровенничать с ней. Роджер встал и подошел к окну. Хотелось курить, но курить ему разрешалось только, когда приходила Марион или парикмахер-официант. А вне всякого сомнения, это означало, что они боятся, как бы он не поджег дом. И вообще... Эти двое своим поведением давали ему понять, что его считают буйно помешанным. Наконец Роджер решил, что пришло время действовать. Он лег на кровать и стал кричать во всю глотку. «Нет! Нет! Нет!» Никакой реакции. Он снова завопил истошным голосом. «Нет! Нет! Нет!» Интересно, как люди теряют рассудок? Как кричит буйно помешанный? И вообще, кричит ли он в пустой комнате, когда никто его не может слышать? Вспыхнул свет. В дверях стояла Марион, улыбающаяся, невозмутимая. Свет лился откуда-то сверху, и Роджеру казалось, что его голова находится в центре нимба. Марион неслышно прикрыла за собой дверь. «Опять дурной сон?» — осведомилась она. «Я не могу больше», — пролепетал Роджер, облизывая губы и стараясь говорить как можно убедительнее. Очевидно, ему это удалось, потому что Марион молча смочила водой губку и, склонившись над ним, обтерла ею потный лоб и руки Роджера. Потом снова прилегла рядом с ним. «Ну, рассказывайте», — попросила она. И тогда он рассказал, ничего не скрывая, о том, что с ним произошло в Копс-коттедже. Его голос звучал ломко. Дважды он обрывал свой рассказ и отворачивался от нее. Тело его напрягалось. И всякий раз Марион гладила его руку и терпеливо ждала, когда он заговорит снова. Странно, но Роджер испытывал облегчение. Марион обняла его за плечи и приблизила свое лицо к нему. «Не волнуйтесь, проговорила она очень спокойно. «Вам нужно уснуть». «Сколько?» «Который сейчас час?» «Сейчас полночь. Не волнуйтесь. Спите. Кошмар вам больше не приснится». И кошмар ему действительно не приснился. Был уже день, когда Роджер открыл глаза. Солнце стояло в зените. Он хорошо отдохнул, и на душе было спокойнее, чем в предыдущие 3 дня. Вернее, даже 4. Он немного полежал, разглядывая солнечный зайчик, притаившийся в углу комнаты, а затем встал и посмотрел через окно в сад. Трава блестела, а нарциссы подняли к солнцу свои головки. Пейзаж завораживал и успокаивал. Роджер даже не стал раздумывать о том, удался ли ему ночной спектакль. Он знал, что удался. Потом пришла Марион с завтраком. Человек в белом пиджаке побрил его. После завтрака Марион принесла ему одежду. Кроме носового платка, в карманах ничего не оказалось. Одевшись, Роджер почувствовал себя увереннее. Одежда оказалась ему по росту. Галстука не давали. Воротничок рубашки был престижным. Вместо ботинок со шнурками ему принесли пару кожаных шлепанцев. На одевании Марион отвела ему 20 минут, после чего снова вошла в комнату. Дверь она оставила открытой настежь. За спиной Марион никого не было видно. Сама она выглядела свежей, и ничто не говорило о том, что ночью она почти не спала. «Не хотите ли прогуляться по саду?» «А можно?» «Да, сегодня прекрасное утро», — сказала она. «Потом мы немного посидим с вами в саду. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Вы сегодня хорошо спали?» «Да». «Ничего не снилось?» «Нет». «Я же вам говорила», — обрадовалась Марион. В узкий, с кремового цвета стенами коридор выходило 4 двери. Заканчивался он площадкой, за которой виднелась лестница. Скорее всего, она вела во двор или в сад. В конце лестницы, в маленьком холле, была вешалка. Марион сняла с крючка пальто и помогла Роджеру одеться. Накинув на плечи свое, она отперла дверь. Солнце ударило ему в лицо по-весеннему теплыми лучами. Было приятно вдохнуть полной грудью свежий воздух. Какой-то согбенный старик подошел к цветочной грядке, но, заметив их, быстро исчез. Кустарниковая изгородь на деле оказалась куда больше, чем выглядела из окна, примерно 7-8 футов высотой и значительно гуще. Перелезть через нее будет нелегким делом. Гуляя, Марион беззаботно болтала о пустяках. В конце сада Роджер остановился и окинул взглядом весь дом. Внешне он был ничем не примечателен. Серые стены, маленькие окна, причем открывались только те, что на первом этаже. Из одной комнаты слышались звуки музыки. Роджер догадался, Марион не хотелось, чтобы он рассматривал здание, и она, мягко, взяв его за руку, увлекла за собой.